Глава вторая. Насколько я знал, наша семья всегда обладала особыми силами. Роджер Желязный. «Родственнички!» — процедил сквозь зубы региональный координатор, изучая только что полученную почту. «Дорогие родственнички с их шархийской немногословностью! Два слова. Приезжай срочно! Ни причины, ни объяснения, ни даже уточнения, куда именно следует приезжать и когда это будет еще не поздно. Даже подписи нет». Свой электронный адрес вместе с кодом доступа Макс Рельмо дал в свое время только кузену Дэну и тетушке Сибейн, хотя, разумеется, не должен был давать никому. Но семья на первом месте. А нарушать бесконечный список служебных правил и ограничений ему было не впервой. Собственно, из всех нарушений, совершенных им за 37 лет безупречной службы, это было самым невинным. Даже при разоблачении тянуло лишь на небольшое дисциплинарное взыскание. Сущая мелочь по сравнению с той давней историей, когда он самым бессовестным образом добавил в базу данных родного агентства несуществующего сотрудника, чтобы у докторов не вызвал недоумение свалившийся с неба пациент без медицинской страховки и вообще без личного файла. Вот зато и уволить могли, и даже посадить. А разглашение адреса — это не страшно, зато удобно. Вдруг он кому-то понадобится. Или вдруг у кого-то из родственников появится полезная информация, а дядя Малари окажется или очень занят, или в трансе, или опять отправил свой дух гулять между мирами да людей пугать. И вообще, мало ли что. Он еще раз полюбовался на послание и решил, что автором этого шедевра красноречия является все-таки кузен Дэн. Тетушка Сибейн не страдала подобной неразговорчивостью, а вот у Дэна бывало поднастроение. Кроме того, Дэн Рельмо, один из многочисленных двоюродных братьев регионального координатора, проживал в Твери, и к нему добираться было ближе, чем к тетушке на Бету с пересадкой. Именно через Дэна был найден и проинструктирован Толик, а срочное дело вполне могло быть связано с ним. Так что целью путешествия был избран кузен Дэн, хоть бы он был дома в обоих смыслах. Дэн был дома и на звонок ответил с такой скоростью, словно сидел у телефона и этого звонка ждал. «Макс!» — торопливо произнес он, едва услышав в динамике голос. «Это я тебе писал. Приезжай ко мне, срочно. Рэс приехал, хочет с тобой поговорить». «Бип! Все». Поговорили. У Дэна краткое деловое настроение. Думайте, что хотите. Трудно было бы сказать что-то поточнее. Или действительно не телефонный разговор? Рельмо с некоторым раздражением сложил телефон и сунул в карман, мысленно продолжая костерить немногословного кузена. Можно подумать, все так секретно. Можно подумать, Рэс нелегально приехал. Что могло такого случиться? Доездился, наконец, да сбил кого-то? Или просто попался с чужими правами? Рэс Рельмо был слепым от рождения, из-за чего всю свою жизнь вел бесконечный бой с дорожными полициями двух миров. Несмотря на все его уверения, что посвященному второго круга не нужны глаза, чтобы видеть, куда едет, ни на Альфе, ни на Бете ему категорически не разрешали даже сдавать на права. Поскольку он водил вполне уверенно, то в случае надобности одалживал документы у своих зрячих кузенов, достаточно похожих на него, чтобы не вызывать подозрений у полицейских. Макс тоже неоднократно давал Рэсу свои водительские права вместе с машиной, которой сам почти не пользовался, так как редко бывал в родных мирах. Поэтому первая мысль, которая пришла ему в голову, была именно о возможных неприятностях в этой области. Разборки с дорожной полицией были бы очень не кстати именно сейчас. Но из всех вероятных зол это все-таки меньшее. А то что-то нехорошие предчувствия в последнее время появились. Скоростной трамвай за 4 минуты домчал Макса Рельма на другой конец города. Еще 7 минут спустя он нажимал звонок домофона, рассматривая стоящую у подъезда собственную машину. Ни царапин, ни вмятин заметно не было. Но само ее присутствие наводило на размышления. Если Рез прибыл на его машине, значит, он был у него дома. Чтобы попасть к Дэну, не нужно было сначала заходить к Максу, брать машину и ехать 1,5 часа до Твери. Можно было спокойно выйти в той же кабине, через которую только что прибыл он сам, и добраться за 4 минуты на трамвае. Следовательно, Рессу нужен был именно Макс. И к Дэну ясновидящий кузен явился только за тем, чтобы Дэн помог с поисками. Что же такого могло случиться? Судя по физиономиям обоих кузенов, не случилось вообще ничего такого, из-за чего стоило перегружать казенные линии связи. Господа сидели спокойно на полу и коротали время игрой воображаемые мячики. Постороннему наблюдателю зрелище показалось бы достойным самой образцовой психушки. Ее сотрудники, всерьез считающие Дэна коллегой, тут же переменили бы свое мнение, переводя его в разряд пациентов. Дэн Рельмо относился к тому типу людей, о которых говорят «маленькая собачка, до старости щенок». Вечный мальчишка, в своих неизменных джинсах и свитере непременно размера на 3 больше, чем следует, с неугасающим детским азартом в глазах и врожденным шилом в заднице. Таких не делают солидными ни седина, ни внуки, ни ученые степени, ни толпы благодарных пациентов. Впрочем, внуков у Дэна пока не было. Но если появится, можно не сомневаться, что дедушка окончательно впадет в детство и играть с ними будет на равных. В настоящий момент Дэн проигрывал с разгромным счетом, явно нервничал, и его мячик воображался все хуже и неувереннее. Рез сидел спиной к двери, но Рельмо и так прекрасно знал, как выглядит сейчас его слепой кузен. Величественный лик мудреца, застывший неподвижно, как обычно в моменты сосредоточенности. Традиционный наряд шархийского мага, совершенно не вписывающийся в европейский интерьер Дэновой квартиры. И при всем этом какие-нибудь декоративные контактные линзы, за которыми Рез предпочитал прятать мертвый взгляд, вечно устремленный непонятно куда. Что забавно, линзы он подбирал таких диких расцветок, что было проще испугаться их, чем его настоящий глаз. То ли он не видит, что берет, то ли специально, чтобы эпатировать зрячих окружающих. Словом, старые хрычи, а ведут себя, как дети малые. «Здравствуй, Макс!» — произнес Рез, не оборачиваясь, и его мячик тут же растворился в воздухе. «Сам ты старый хрыч!» — вслух ответил Дэн вместо приветствия. «С этими стихийными телепатами проблем больше, чем с обычными. Никогда не знаешь, в какой момент и какую твою мысль они поймают. Ты старше меня!» «Вот именно!» — заметил региональный координатор, усаживаясь на ковер. «Что так долго?» — не унимался младшенький, внезапно сделавшись разговорчивым. «Мы тут уже 2 часа сидим. Даму не мог отпустить непомятой. Могут у меня быть неотложные служебные дела?» Как можно серьезнее попытался намекнуть Рельмо, чтобы не вступать в дурацкий спор. Ссориться с Дэном сейчас было не кстати. Сейчас было кстати выражать кузену Дэну всяческие благодарности, заверять в своем вечном к нему почтении и склоняться перед ним, трижды касаясь лбом ковра у его тапочек 39-го размера. «Или вы думаете, я на работе тоже в мячики играю?» «Ага, столиком», — усмехнулся Дэн. «Противная мелюзга. Даже если я тебе должен по гроб жизни, неужели это дает тебе право так шутить?» «Столиком невозможно играть», — заметил Рез с таким потрясающим равнодушием, словно не понял язвительного замечания кузена. Или не знал о некоторых издержках эльфийского воспитания, из-за которых на Толика косо посматривали и люди, и шархи. «Он никогда не соблюдает правила. Его шарики вечно получаются то с лапками, то с крылышками, сходят с траектории и иногда кусаются. Он, наконец, повернулся лицом к собеседнику, и Макс невольно улыбнулся. На этот раз кузен напялил ярко-желтые линзы с фиолетовыми звездами. Как его нигде шпунтики на трассе не остановили? У любого нормального человека при виде этих линз возник бы вопрос, что вообще может видеть сквозь них владелец? — Что случилось? — спросил региональный координатор, надеясь, что когда речь зайдет о деле, Дэн, наконец, прекратит говорить гадости. — Зачем вы меня искали? — Помнишь, время от времени ты приносил мне различные вещи и просил узнать что-либо об их владельцах? — неторопливо начал объяснять Рес, одновременно вынимая из вышитого мешочка эти самые вещи и раскладывая их на ковре в порядке, понятном ему одному. Макс молча кивнул. — Конечно, помнит. Как же не помнить? Вот, к примеру, шпилька мэтрессы Морриган, которую он лично выпросил якобы на память. Обрывок книжной страницы, добытый путем примитивного мародерства с убитого небесного всадника. Испорченная заготовка для браслета-амулета, вынутая тайком из мусорной корзины уважаемого коллеги из страна. Бесценные презенты зловредной Стеллы, два трудно узнаваемых куска металла в пятнах давно засохшей крови, обломок разрезанного панциря принца-бастарда Элмара и исторический наконечник той самой стрелы, которая чуть не оставила Артан без короля. Доктор прихватил этот артефакт своей обычной беспардонной манеры без всяких объяснений. Помнится, к нему еще прилагалась целая пробирка свеженькой королевской крови, об анализе которой не первый год мечтал любопытный Макс. Как ворчали и бронились бедные лаборанты, которых жестокий начальник заставил трудиться среди ночи. Зато теперь достоверно подтверждено, что слухи о загадочном гноме, подпортившем генофонд ландрийских королей, есть неоспоримая правда. «Вчера я прибирался в своих вещах», — с неторопливым спокойствием высшего посвященного продолжал Рес. «И случайно, просто запустив руку в шкатулку, сжал в горсти эти предметы одновременно. Получилось нечто странное». «А это что?» — уточнил Макс, указывая на шестой предмет. «Эту примитивную неровную монету он точно видел впервые и Ресу не приносил. Я не очень помню. Кажется, эту вещицу привез мне Дэн с Каппы, и я не имею понятия, как она попала не в свою шкатулку. Это копийская монета, и привез ее не я, а Витька, — перебил его Дэн. Я помню. Ты еще сказал, что ее надо спрятать, что она какая-то нехорошая. Рассказывай уже. Не видишь, Макс весь издергался? Что ты там увидел?» «Серая тень восстала из монеты», — без возражений и без долгих вступлений начал Рес. «Нет, чтоб уже сразу и толковать между делом. Неужели он думает, что его цветовые аллегории могут быть понятны людям, видящим глазами?» Накрыла тень все видимое пространство. И засветились в тени два огня, кажется, синий и красный. Синий направил свой свет на шпильку, красный — на наконечник. Из шпильки же потянулись нити света к наконечнику, замкнув треугольник. И на металле выступила кровь. И услышал я крик, словно много людей одновременно взвыли от боли и отчаяния. И взметнулся силуэт человека над окровавленным куском железа. Взвился и опал, рассыпавшись прахом. Тогда распался треугольник, исчезли светящиеся нити, а шпилька ожила, обернувшись змеей. И покатился к ней браслет, а она покатилась к нему, свернувшись кольцом, и, встретившись, обвела его, после чего стали они множиться на глазах, образуя цепь, в которой серебряное звено чередовалось с черным. — Здравствуй, Толик. Оба зрячих слушателя, удивленные странной концовкой, тут же завертели головами и, разумеется, никакого Толика не обнаружили. Дэн сообразил первым и потребовал появиться немедленно, напомнив, что шляться невидимым и подслушивать разговоры старших — дурной тон. Как будто Толик хоть когда-нибудь заботился о собственных манерах и соблюдал правила хорошего тона. «Вот уж, промолчать не мог!» — засмеялся Толик, касаясь плеча Дэна, чтобы избавиться от бесполезной уже невидимости. «Я хотел послушать, никому не мешая. А теперь эти вредные деды будут на меня дуться и перебивать на каждом слове. А то еще и выгнать попробуют». Региональному координатору очень хотелось послать оливкового нахала послушать что-нибудь другое в одно знаменитое место, но пришлось держаться. Ведь еще не успел поблагодарить за последнюю услугу. «Вы мне лучше скажите, мудрые старцы», продолжил нахал, удобно размещая свою толстую задницу на подлокотнике ближайшего кресла. «Откуда мой дядя знает, что у вас тут намечается какой-то важный разговор?» «Вот у дяди и спроси», — посоветовал Дэн. «Это он тебя послал?» «Нет, это я сам себя невидимым сделал». «Конечно, он. Так что не пытайтесь меня выгнать». «А стоило бы». Все-таки не сдержался Макс. «А если твоему дяде так интересно, пусть официально обращается к нашему дяде». «Макс, не надо!» — мягко перебил его Ресс. «Я рассказал отцу обо всем, что увидел, и он наверняка поделился с эльфами. Он же вроде как дружит со Светлым. И тебя позвать тоже он посоветовал». Дэн насмешливо посмотрел на Толика снизу вверх и сообщил. «Мне иногда вообще непонятно, как мыслит твой дядя. Если он знал, что здесь будет Ресс, на кой сдалась ему эта невидимость?» «А невидимость и не для вас делалась. Мне надо было еще в одно место смотаться. Раз уж мне дали ориентиры Дельты, дядя велел посмотреть, что там делает Хоулиан, как себя ведет и не позорит ли свой род чем-то предосудительным». «Наивный старикан думал, что я приятеля сдам. Да пусть он их там хоть всех насмерть опозорит. Нефиг из меня стукача делать. А чтобы моя зеленая физиономия не вызвала паники на Дельте, дядя наложил на меня невидимость». «Вы не отвлекайтесь, продолжайте. Ты там про цепь начал». Цепь очертила границы тени. И в таком положении они остались. Тень не могла распространиться за пределами границы, а цепь остановилась не в силах продвинуться дальше. Огни уже погасли. Вот такое странное видение. По твоей реакции, Макс, я вижу, что все случившееся очень плохо. Мне тоже так показалось. Я и решил проверить, что в этом случае можно сделать. Знаешь, как Дэн гадает? Если клиента не устраивает результат, меняет исходные данные и бросает кости заново. «Не только я», — недовольно поправил его Дэн. «Так испокон веков принято. Все так делают. И дядя Малари гадает точно так же. И потом результат напрямую зависит от исходных». «Хорошо, это не столь важно. Я никогда не гадал на костях, возможно, и не знаю каких-то тонкостей. Итак, я решил поэкспериментировать с разными наборами предметов. У меня там их в этой шкатулке полно. Тень из монеты появляется в любом случае. Но взаимодействовать с другими предметами может только в сочетании с обрывком бумаги. Только тогда загораются два огня, и их лучи тянутся к другим предметам. Общей тенденцией является противостояние этих двух сил всем остальным». «А результаты?» — напряженно уточнил региональный координатор, не замечая, как его бедная коса уверенно превращается в мочалку. «В лучшем случае тень удается ограничить, как это было в первом видении. В остальных случаях она накрывает собой все видимое пространство. От нее веет холодом и смертью. Нехорошее чувство остается после таких видений». хоть какой-то более или менее оптимистический прогноз есть? Или максимум, что можно сделать, это ограничить?» «Есть», — невозмутимо кивнул Рес. «Только один. И довольно странный. Если присоединить ко всему набору еще один предмет, который 30 лет провалялся на самом дне шкатулки. Он меняет ход событий в самом начале, разрывая треугольник. И тогда каждый предмет начинает действовать иначе. Наконечник превращается в паука и оплетает своей паутиной синий и красный огни. Осколок брони становится вихрем небольших, но очень острых лезвий, и, налетев на тень, рвет ее в клочья. Цепь сжимает границу тени до маленького пульсирующего сгустка. Однако полностью уничтожить тень не удается и в этом случае. Она бессмертна. «А что за предмет?» — торопливо уточнил Макс, быстро прикидывая, что 100 раз он был прав насчет Шелара. «Любопытный умник действительно нужен этому бестолковому миру, и надо срочно что-то делать, иначе действительно убьют, и последствия будут катастрофическими». Вот. На раскрытой ладони кузена Ресса лежала прядь мягких детских волос, связанных традиционным магическим узлом от сглаза. «Не узнаешь? Ты же сам мне это принес». «Не помню». «Твой сын, Макс!» — тихо подсказал Дэн. Очень тихо. Словно ожидал от темпераментного кузена фейерверка непотребной ругани и крушения мебели в беспредельном отчаянии. «Нет!» — прошипел региональный координатор, сжимая в кулаке растрепанную косу. «Не дам! Да пусть хоть весь этот мир! Тьфу, Тулик, зараза, что это за дерьмо?» «Это не дерьмо, всего лишь чертополох. Извини, Макс», — довольно формально и совершенно серьезно сообщил поганец Столик, наблюдая, как почтенный мэтр отплевывается и шипит, словно кошка, укусившая ежа. «Ты должен думать, что говоришь. Сам ведь знаешь, у тебя не только глаз дурной. Ты вспомни, сколько раз твой язык...» Региональный координатор прекратил плеваться и выдал несколько сложно подчиненных предложений, не оставлявших сомнений в том, кто был первым наставником маленького Кантора в области нецензурной ругани. А также посулил поганцу Толику, что когда-нибудь его все-таки заловят и примерно накажут за нарушение подписки о неприменении магии. «Уж лучше так», — хмыкнул эльф. «Не хватало, чтобы ты целый мир сглазил». «Макс, ты напрасно разволновался», — добавил невозмутимый Рес. «Разве я сказал, что с твоим сыном что-то случится? Он вовсе не должен стать жертвой. Его место в дальнейшем раскладе не совсем ясно, но только потому, что не хватает еще какой-то составляющей». «Надо было сразу сказать», — наставительно изрек Дэн, — «и мир бы уцелел, и Макса бы не накормили чертополохом». «Макс, ты Винни-Пуха читал?» «Я читал», — жизнерадостно возгласил Толик. «И я очень надеялся, что Макс будет бегать кругами с высунутым языком». «Ой, Макс, перестань! Я же хотел как лучше!» «Прекрати, а то призову стадо ежиков. Закаешься насылать мигрень на благодетелей». «Ничего себе награда за спасение мира!» На том и закончился серьезный разговор, ибо в присутствии Толика серьезные разговоры никогда не длились более 5 минут. И началось безобразие, ибо способность Толика провоцировать безобразие везде, где бы он ни появлялся, была столь же знаменита, как дурной глаз Макса Рельма. Сострадательный Рес пытался снять насланную мигрень. Макс спешно колдовал себе иммунитет от ожогов крапивы, попутно сожалея во всеуслышание, что не умеет насылать еще геморрой и импотенцию. По комнате гулко топали обещанные ежики, Дэн грозился всех побить, выгнать вон и заодно вызвать психбригаду. Неудивительно, что Дэнова сопливая дочурка, которую угораздило припереться из школы как раз в разгар всего этого безобразия, полюбовалась на почтенных мэтров, как на безнадежных идиотов. И в отличие от воспитанного дяди Макса, немедленно сказала то, что подумала. «Старые хрычи, а ведете себя, как дети малые!» Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Она, зараза такая, всегда продолжается, что бы ни случилось. Какие бы ни произошли события, радостные, трагические, кошмарные, все заканчивается, а жизнь продолжается. Плавная, могучая и неповоротливая река бытия не останавливается даже в великие моменты, потрясающие все человечество. Что уж говорить о такой мелочи, как товарищ Кантор, а также его любовь и ненависть, стремление и надежды, потери и комплексы, а еще припаленная спина и безумные сны. Но откуда они берутся, эти сны проклятые? Словом, все проходит, и события прошедших дней также сотрутся и забудутся, смятой повседневной суетностью человеческого существования. Примерно такими мыслями встретил Кантор первый вечер лета, лежа на полу в библиотеке и созерцая надвигающиеся сумерки за окном. Зализывать раны и отходить от потрясения ему было не впервой, и относился он к этому процессу, как подобает воину. То есть сознавал, что очередная неприятность завершилась, а жизнь продолжается, и терпеливо ждал, когда неумолимое время покончит с последствиями упомянутой неприятности. О том, что выздоровление – процесс долгий и постепенный, он прекрасно знал на собственном богатом опыте. Но столь же точно он знал, что сей процесс никогда не затягивается навечно. Подниматься и ходить у Кантора получалось пока с большим трудом. Однако валяться в постели он наотрез отказался. Во-первых, потому что вообще не любил болеть, а во-вторых, находиться постоянно в комнате, где его посещали кошмары, видения и всякие мертвые короли, было неприятно. Гораздо приятнее было растянуться на мохнатом ковре библиотеки, уложив голову на колени Ольги и болтать о чем-нибудь глупом и неважном под мелодичное звучание музыкальных кристаллов, слушать ее сказки или просто дурачиться, обмениваясь шутками, зачастую совершенно безумными, вроде той девчонки с водопроводным краном. Иногда это помогало забыться, и на какое-то время даже сны тускнели и стирались из памяти. И Кантору начинало казаться, что жизнь действительно не настолько паскудна, как он привык считать. Но длилось это недолго. Недобрые мысли с садистским упорством, сверлившие мозги несчастного мистралийца, надолго не отлучались. И самый противный из них, вызывавший у Кантора бессильную злость на весь белый свет, был незатейливый житейский вопрос: что дальше? И Кантор, и его внутренний голос отвергали этот вопрос с редкостным единодушием. Но чем лучше становилось их общее самочувствие, тем наглее и упрямее врывался в их мысли проклятый вопрос, порожденный все тем же неумолимым течением жизни. И недалек был тот день, когда вопрос станет насущным и потребует немедленного ответа. Кантор оттягивал этот день как только мог. Даже самому себе он не решался признаться, что этот день, скорее всего, будет днем окончательного прощания с удивительно неправильной девушкой, которая перевернула вверх тормашками его жизнь и до того не отличавшуюся устроенностью и упорядоченностью. В тот первый день лета они оставались практически одни в доме, если не считать слуг. Элмар с утра пропадал во дворце. Видимо, выяснял отношения с очередным вороватым казначеем и наводил трепет на остальных подданных. Тереза еще не вернулась с работы. Жак руководил ремонтом своей разгромленной гостиной, которая была уже отмыта и больше его не пугала. Несравненная Азель почему-то не показывалась. Может быть, не хотела нарушать их уединение? Никакие гости не появлялись, за исключением Стеллы, которая забежала ненадолго, сменила повязки и убежала, даже не нахамив ни разу. Словом, Кантор и Ольга были предоставлены сами себе и использовали уединение в свое удовольствие. Во всяком случае, Кантор именно так воспринимал это валяние на ковре и откровенно наслаждался покоем, музыкой и тихой лаской, окружавшей его. И в который раз отгонял непрошенные мысли о том, что это счастье не продлится долго, максимум до вечера. А вечер приближался неотвратимо, как судьба. Вечер означал возвращение в свою комнату, фальшиво натянутое спокойной ночи Ольги и очередную порцию кошмарных снов. Наблюдая, как за окном сгущаются сумерки, Кантор с тоской предчувствовал, что ему предстоит в ближайшее время. И от этого настроение портилось стремительно, как молоко на солнцепеке. Опять все сначала. Опять всю ночь он будет носиться по каким-то переулкам, кого-то безуспешно догонять, искать Ольгу и не находить, пытаться спасти и не успевать, слышать ее крики и не иметь возможности до нее добраться, беспомощно смотреть, как ее убивают, биться о стены, рваться в оковах, умирать от ужаса, и потом просыпаться с мокрым лицом и трясущимися руками. Материться шепотом в подушку от бессильной злобы на самого себя и переругиваться с внутренним голосом, который сочувствует и раздает полезные советы. Кретин озабоченный! Не спать одному, тащить в постель Ольгу, чтоб не так страшно было? Еще и перепугать насмерть. Вот будет красота! И опозориться заодно, чтобы Ольга увидела, в каком состоянии он просыпается, и приняла его за какого-то слабонервного труса вроде Жака. Не дождешься. Нашел тоже бедненького зайчика. Заведи себе отдельное тело и спи тогда с кем хочешь. Внутренний голос ухмыльнулся. — Не разбрасывайся словами, — сказал он. — Я ведь захочу с Ольгой. И что мы будем делать, если нас станет двое? — Вот. «Тогда я тебя, наконец, прикончу!» — злорадно огрызнулся Кантор. «Какой ты зайчик!» — печально вздохнул внутренний голос. «Ты злобная, кусачая шавка! Меня называешь озабоченным, а сам?» Лучшим ответом на последнее замечание было бы съездить по морде. Но гадский голос имел одно вопиюще несправедливое преимущество, которым бесстыже пользовался. У него не было морды. Зато у Кантора она была, и в течение этого коротенького разговора в ней, видимо, произошли какие-то изменения, встревожившие Ольгу. — Что? — тут же засуетилась девушка, ласково поглаживая бедненького зайчика, он же злобная кусачая шавка, по головке. — Как с ребенком, честное слово. Еще немного, и слуги смеяться начнут. А сказать как-то неловко. — Ничего. Кантор приподнял голову и сделал невинные глаза. — Тебе что-то показалось? — Просто ты молчишь и о чем-то таком думаешь. — О каком? — Тебе лучше знать. Когда ты об этом думаешь, у тебя лицо делается злое и сердитое. — Это плохо, — вслух заметил Кантор. — Чего же хорошего? — Нет, плохо, что по моему лицу видно, о чем я думаю. Это действительно было хуже некуда. Кантор всегда славился способностью держать лицо при любых обстоятельствах. Может, не так безупречно, как король, но среди товарищей мистралейцев он в этом отношении был лучшим. И на тебе. Юная девица читает мысли по его физиономии, как если бы сия физиономия была красочной вывеской огромными рунами. Не обращай внимания. Мало ли что может прийти в голову. Как бы в подтверждение того, что голова у товарища Кантора полностью дурная, в нее тут же пришла непрошенная мысль. А не послушаться ли и в самом деле совета внутреннего голоса? Хоть разок для проверки. Вдруг он прав? Он, конечно, полный придурок, голос этот. Но Азиль ведь то же самое советовала. Она плохого не посоветует. И помнится, когда ему случалось задремать в таком положении, как сейчас, на этом ковре, под заунывное загробное пение очередного безголосого барда, уложив голову на колени Ольги, ему действительно ничего такого не снилось. И когда он позорно заснул за ужином на диване рядом с ней, тоже спалось прекрасно. Не от водки же. Только ведь предложи. Поймет неправильно, озабоченным посчитает. Хорошо, если откажется. А если согласится и будет ждать от него определенных действий? А ему сейчас как-то не до того. Придется простыми словами доступно объяснять. И получится позорище редкостное. Если все время молчать и думать, в голову обязательно будет приходить что-нибудь подобное, — рассудительно сказала Ольга. — Надо чем-нибудь отвлечься. — А то я сам не знаю, — подумал Кантор, но вслух этого говорить не стал. — Расскажи мне сказку, — попросил он поудобнее, устраивая голову у нее на коленях. — Опять я? — вздохнула Ольга. — Всегда я рассказываю, а ты молчишь. — А что могу рассказать я? — вздохнул Кантор. — Что-то вроде того, о чем я думаю, когда молчу, чтобы и тебе о том же думалось. Совсем не хочется. — Я понимаю, — согласилась Ольга. — Помнится, Костик тоже никогда не рассказывал про Афган. — Но не обязательно же об этом. Я вот тебе сказки рассказываю. А ты что, ни одной не знаешь? — Знаю. Но ты их можешь в любой момент взять в королевской библиотеке и прочесть в оригинале. А твои сказки из другого мира, и кроме тебя мне их никто не расскажет. Или тебе все уже надоели с этими сказками? Да нет, мне не жалко. Но все слушатели мне тоже что-нибудь рассказывают. Элмар — красивые старинные легенды, король — ментовские байки, а Зиль — про разных интересных людей, с которыми она встречалась. Жак — последние сплетни и приколы из придворной жизни. Он каким-то образом всегда их знает. А ты всегда молчишь. Вот ты говорил, что был большим любителем музыки и даже знал лично многих выдающихся бардов. Хоть про бардов расскажи. Ты, наверное, и с моим мертвым супругом был знаком, раз в курсе даже, как он Плаксу за плагиат лупил. Был. Но никакого желания об этом вспоминать. Почему? Вы с ним ссорились или опять ревнуешь? Нет, просто история получится очень и очень печальная. Не хочу. Пусть Азиль рассказывает, у нее весело выходит. Ладно, вздохнула Ольга. Только пойдем тогда в спальню, а то ты опять тут и уснешь, как в тот раз. Ляжешь в постель, выключим свет, и я расскажу тебе про медвежонка Винни-Пуха. В постель пойдем после ужина. — возразил Кантор, опасаясь, что его затея поспать в библиотеке сейчас накроется кое-чем приятным во всех остальных отношениях, но не в данном случае. — А пока давай поваляемся здесь. — Почему? Тебе так нравится спать на полу? — Не на полу, а на ковре. И не спать, а валяться. Нравится мне здесь, и все. Уперся Кантор, надеясь, что Ольга не станет слишком уж настаивать. И еще он очень надеялся, что на этот раз сказка будет не для детей дошкольного возраста. А то Ольга, которая в последнее время тщательно избегала всяческого насилия в сказках, исчерпала более или менее взрослые сюжеты и перешла на откровенно детские, хотя Кантор ее уже и не просил, чтобы сказки были не страшными. Что самое смешное, опознать по названию, о чем пойдет речь, было практически невозможно, поскольку все названия имели какое-то наизнанку вывернутое значение. К примеру, крокодил Гена оказался вовсе не хищным зверем, а добропорядочным горожанином с повадками рассеянного чудаковатого алхимика. Мумитролли ничего общего с троллями не имели, и было совсем непонятно, за что этих милых зверюшек так обозвали. Зато внешне безобидная сказка о мальчике, который жил в деревне с котом и собакой, оставила у Кантора очень неприятный осадок. Видимо, из-за противного кота с его голдянскими замашками. Чего ожидать от обещанной сказки про медвежонка, Кантор так и не смог предположить. Хотя варварское имечко оставляло некоторую надежду, что медвежонок не плюшевый. — Да нет, так не пойдет, — возразила Ольга. — Заснешь на полу? Что с тобой потом делать? Пойдем лучше в комнату. Почему ты так не хочешь туда идти? Что-то не так? Объяснять ей, что именно не так, было сложно. И у Кантера не было ни сил, ни желания напрягать мозги, чтобы облечь это не так в понятную словесную форму. «Я не буду спать здесь», — пообещал он. «Дождусь ужина и спать пойду наверх». Затем набрался смелости и добавил. «А ты не хочешь составить мне компанию?» «Посидеть с тобой, пока ты не уснешь?» — с готовностью уточнила она, заботливо расправляя его спутанные волосы. «Конечно!» «Ну вот, я усну, а ты уйдешь. Мне там скучно одному». «Почему, собственно, мы стали спать врозь?» Ольга тихо вздохнула. «Вспомни четверг и не задавай глупых вопросов». «Но четверг давно прошел. Я уже вполне ничего». «Что, настолько?» «Ой, не знаю. Тебе же на спину ложиться нельзя». «Так и есть. Спасибо, хоть озабоченным не назвала». «Да какая разница, настолько или не настолько?» «Я не это имел в виду. Помнишь, что сказала Азель? Что так будет лучше. А ей стоит доверять в таких вопросах». «Но чем это может быть лучше?» — растерялась Ольга. «Я не нимфа. Никаких целебных свойств у меня нет. Зато я жутко ворочаюсь и пинаюсь во сне и могу нечаянно заехать тебе по какому-нибудь больному месту. Тем более, что они у тебя повсюду. Нет, мне не жалко, если ты хочешь, но я боюсь сделать тебе больно». «Не бойся», — Кантер со вздохом потерся щекой о ее колено. «Это не страшно. Я повернусь тебе лицом, и до спины ты не достанешь. А все остальное не так уж сильно болит». «Ты и так плохо спишь», — жалобно задрала брови Ольга. «А тут еще я буду мешать». «Наоборот, так будет лучше. Во всяком случае, я надеюсь, что будет. По крайней мере, проверим, насколько права несравненная Азель. А с чего ты взяла, что я плохо сплю?» И надо ему было спрашивать. Честная Ольга сочувственно похлопала глазками и очень тихо призналась. «Так ведь слышно. Ты когда кричишь во сне, на весь дом слышно. Элмар запретил к тебе заходить. Вот никто и не прибегает». «Элмар умница», — печально подумал Кантер. «А ты болван», — добавил внутренний голос. Заводить с ним спор не было времени. «Пойдем наверх», — напомнила Ольга. «А ты останешься со мной?» «Останусь». «Женщины!» Мимоходом подумал Кантер, обнимая ее здоровой рукой. «Как с вами все-таки просто! Стоит лишь сделать так, чтобы вам стало нас жалко, и вас на что угодно можно уговорить». «А ужин?» — напомнил он, приступая к поэтапной процедуре переведения своего бренного тела в вертикальное положение. Вставать на ноги без посторонней помощи было еще тяжело. И для этого приходилось цепляться за какую-нибудь опору, в данном случае за Ольгу. Затем еще с минуту стоять, крепко держась за ближайший предмет мебели или опять же за Ольгу, и ждать, пока не пройдет головокружение. А потом уже ковылять, опираясь о ее плечо через гостиную и вверх по лестнице. С Элмаром было проще. Он одним движением взваливал пострадавшего на плечо и, не напрягаясь, в считанные секунды дотаскивал до постели. Но сегодня Элмара еще не было, так что добираться предстояло самостоятельно. «Тогда давай посидим в гостиной и дождемся ужина. Скоро Элмар должен вернуться». «Можно и так. Хотя какая разница, в гостиной сидеть или в библиотеке? Эти женщины!» «Что ж, сначала встать, осторожно подняться на четвереньки, затем также осторожно выпрямиться и уцепиться за кресло, потом опереться на здоровую ногу и встать. Проклятие, хоть бы не упасть! И как это у него так лихо получилось самостоятельно выползти на лестницу и запустить в пассионарио палкой, да еще и попасть при этом? со злости, не иначе. От этих невеселых размышлений Кантора отвлек радостный взвизг Ольги. Он обернулся, подумав, что вернулся домой его величество Элмар, и тут же поспешно вцепился в кресло, поскольку от увиденного все поплыло перед глазами. У книжной полки стоял Шулар III, такой же, как в пятницу, совсем как живой, только не в тунике, а в просторной белой рубашке без камзола. — Нет, нет! — торопливо проговорил гость, предостерегающе вытягивая перед собой руки, поскольку Ольга по привычке собралась повиснуть у него на шее. — Только не обниматься! — Ой! — сконфуженно остановилась Ольга и растерянно опустила руки, не зная, куда их девать. — Извините, я забыла. Еще болит? — Не так, как вчера, но обниматься пока нежелательно, — улыбнулся король, дружески похлопал ее по плечу и обратил свой взор на Кантора. — А у тебя как дела? — Мне рассказывали, ты уже самостоятельно бросаешься костылями. — Да что ты на меня так смотришь, словно в первый раз видишь? — Ну, снял я камзол, что тут такого? «Сегодня понедельник», — неуверенно выговорил Кантор, из последних сил сжимая спинку кресла, чтобы как-то удержаться на подгибающихся ногах. «Верно, понедельник», — согласился его величество. «Последний раз мы с тобой виделись в пятницу». «Что с тобой? Тебе помочь?» «Не пятница», — простонал Кантор, чувствуя, что опора выскальзывает из непослушных пальцев, в глазах темнеет и становится совершенно непонятно, что происходит и что надо говорить. — Понедельник. — Дался тебе этот понедельник! — с досадой воскликнул король и, шагнув вперед, быстро подхватил его под локоть. — Ольга, куда его? Может, наверх отнести? — На ковер положите, — посоветовала Ольга. — У него голова кружится, когда он встает. — О, помню, — согласился король, аккуратно опуская Кантора на пол. — Отвратительное ощущение. — А почему он в таком случае не лежит в постели, а путешествует по дому? — А вы сами больно-то лежали? Вот и он не хочет. Предпочитает валяться на ковре библиотеки. — Между прочим, очень здравая и толковая мысль. Может, и мне завалиться рядом? Мы будем очаровательно смотреться вместе. Два потерпевших с палеными спинами. Кантор, ты как? Тебе плохо? Скажи что-нибудь, если ты в сознании. Как ты себя чувствуешь? Полным идиотом, чуть не сказал вслух Кантор, до которого только сейчас дошло, что рука, подхватившая его, была абсолютно материальна, и ни о каких призраках не могло быть и речи. — Да ничего! — отозвался он, не поднимая головы, пока не прекратится мерзкое мельтешение и круги перед глазами. — У меня бывает. Да сами знаете. Сейчас пройдет. — Может, ему что-то выпить дать? — предположил король, обращаясь к Ольге. — Мне помогало. — Ой, не надо! — спохватилась та. — Мы ему вчера дали совсем чуть-чуть. Так его моментально развезло. И он уснул посреди разговора. — А вы что-нибудь будете? — Я сбегаю на кухню и... Она запнулась. — И попрошу подать. — Так я и поверил, — засмеялся Шилар. — Ведь наверняка постесняешься беспокоить слуг и полезешь по шкафам сама. — Не надо. Лучше скажи, чтобы готовились подавать ужин. Вот-вот появятся Элмары и Кира. А голодный Элмар, сама знаешь, невыносим в общении. Поэтому чем скорее его накормят, тем лучше. Мы сегодня поужинаем у вас, и я расскажу вам кое-что необыкновенное. — Про дракона! — загорелась Ольга. — Именно. Беги. А я пока побуду здесь, и, если понадобится, помогу Кантору дойти до гостиной. Ольга, как подобает добропорядочной подданной, направилась в указанном направлении. А король уселся на ковер и тут же поинтересовался. — Кантор, ты как? — Нормально, — отозвался мистралиец, поворачивая голову, чтобы видеть собеседника. — Уже прошло. Не обращайте внимания. — Ну и хорошо. А то я уже испугался, что ты сейчас со всего маху хлопнешься головой о пол. А у тебя и так с ней не все в порядке. Чего тебя вдруг волнуют дни недели? Проверяешь, не сбился ли опять со счета? И почему, хотел бы я знать, ты все время смотришь на меня, как на восставшего из гроба покойника, разговариваешь с таким почтительным сочувствием и даже не нахамил ни разу? Даже если до тебя дошли слухи о моей безвременной кончине, их давно должны были опровергнуть. Ты достаточно много общался с людьми, посвященными во все подробности этой истории. Да и со мной тоже. — Да нет, слухи до меня не доходили, — соврал Кантер, опуская глаза. — Просто вы так изменились, и это странно и необычно. А что с вами случилось, что пошли подобные слухи? Вы правда пытались застрелиться? Король издал невеселый смешок и заворочился, добывая из кармана трубку. Предсказаниям не следует верить безоговорочно. Их следует анализировать, изучать и искать правильные способы ими пользоваться. Тем более, что дела практически никогда не идут в точности, как предсказано. Я расскажу тебе подробнее, но позже, когда ты будешь в состоянии для нормальной беседы за бутылкой и не будешь засыпать на полусловии, как вчера. Потерпишь до тех пор? Ну и ладно. Я у Ольги спрошу. Можешь, конечно, спросить, но Ольга знает только то, что положено знать моим подданным. К тому же, как всякий бард, она изложит события преувеличенно романтично и возвышенно. Тогда я у Жака спрошу. Попробуй, — усмехнулся король и снова заворочился, на этот раз в поисках спичек. Интересно, что он тебе скажет. А в чем подвох? Вы что, взяли с него слово молчать? Да с чего бы я стал требовать с него слова? Тем более его слову грош цена. Он сам побоится сказать тебе лишнего. Как не кстати, — не удержался от сарказма Кантер. Только он перестал меня бояться, и надо же было показаться ему в таком неприглядном виде. Да ладно, чего я голову ломаю? Ведь есть еще принц Илмар, честная и открытая душа, малыш Мафей, который не умеет врать, и несравненный Азель, который никакими силами невозможно заткнуть рот. — Вредный ты, Кантер, — заметил король, раскуривая трубку. — Угу, — согласился тот. — Как это сказал Дон Аквилио? — Наглый, скандальный, неуживчивый и язва первостатейная. Хотелось бы видеть, как вытянутся у всех рожи, когда не узнают, что рано меня похоронили. «Почему ты вдруг решил, что твои товарищи так тебя ненавидят?» — удивился король. «Напротив, они всеми силами старались тебя спасти и очень горевали, когда им это не удалось. Как раз вчера Орландо красочно описывал твои похороны, и этот лопух все-таки попался». Я же его предупреждал, чтобы нашел другое место для свиданий. Нет, он так и лазил по дворцу. Почему попался? Он сам ко мне пришел. Так вот, на твоих похоронах слез было пролито достаточное количество. И все это количество пролил лично он, — снова съехидничал Кантер. Я знаю, наш ненаглядный предводитель это любит. «Какой ты все-таки зловредный! Он там даже не присутствовал!» — рассказывал со слов очевидцев. «И, судя по его рассказу, твоим товарищам было очень горько с тобой расставаться. Тот же Дон Аквилио, о котором ты упомянул, мгновенно забыл о твоей наглости и скандальности и публично раскаивался в том, что отпустил тебя на верную смерть. Твой приятель-вор рыдал, как девчонка». А некий господин по имени Торо произнес выдающуюся надгробную речь, способную вышибить слезу даже из такого матерого воина, как граф Гаэтана. — Кантер, тебе плохо? Ты прямо посерел весь. — Это из-за дыма или я что-то особенное сказал? — Да, представьте себе, я ни с того ни с сего перестал переносить запах дыма. И заодно меня все эти сопли до глубины души тронули. — ядовито отозвался Кантор, пытаясь как-то собрать в кучу разрозненные мысли. — Как такое может быть? Выходит, Амарго действительно был у него в спальне. Он ведь рассказывал о похоронах и говорил в точности то же самое. Не могло же это быть совпадением? Или могло? Или это был кто-то другой, кто виделся ему как Амарго? А может, никто и не рассказывал, а это у него способности к ясновидению прорезались? — Тебе неприятно слушать о собственных похоронах? — продолжал между тем король. — Странно. Насколько я тебя знаю, это должно было тебя позабавить. — Совсем ты расклеился, как я вижу. Что ж, давай о чем-нибудь другом. — Лучше расскажите, что с вами такого случилось, что Ольге нельзя вас обнимать, — поспешил перейти на другую тему Кантор. — Неужели королева ревнует? — Ты как скажешь, — засмеялся король. Кира, конечно, действительно несколько ревнива и очень агрессивно настроена против Камиллы. Но ревновать к Ольге — это уж слишком. Просто я вчера обгорел на солнце, и у меня до сих пор болит спина. — А где это вы так? И куда вы вообще пропали, что Элмар исполняет ваши обязанности? Я уехал отдохнуть на Эгинское побережье, и там имел неосторожность позагорать со всеми последствиями. Ты бы видел, какой вчера был переполох. Разве Жак вам не рассказывал? Может, и рассказывал, но я спал и ничего не слышал. Как же это вы так лоханулись? Не знали, что ли? Вот это самое спросил у меня мэтр Истран, — засмеялся король, — только в более светских выражениях. Но не подумал я об этом. Как-то в голову не пришло. Зато теперь я на собственном опыте убедился, что мне можно загорать, разве что на севере Лондры. Зимой и, желательно, ночью, — посоветовал Кантор. — Ты действительно язва, — весело отметил король. Но все же приятно видеть, что ты не утратил чувство юмора. Кстати, наконец-то я понял, кого мне все время напоминал этот дракон. Тебя. Те же ворчливые интонации, и даже морда чем-то на твою похожа. Какой дракон? Тот самый, который будет у нас жить. Ты об этом не слышал? Нет, ну ты совсем отстал от жизни. Так нельзя. Надо Ольге сделать замечание по этому поводу. Если она тебе ничего не рассказывает о том, что происходит вокруг, о чем вы тогда с ней беседуете все время? О музыке? Или о том, как замечательно вы будете проводить время, когда ты поправишься? Она мне рассказывает детские сказки. Почему детские? Ей кажется, что мне это нравится. А тебе не нравится? Как сказать? Все время одно и то же надоедает. Ну, в общем, не страшно. А из-за чего Элмар вчера так страшно ругался? Да как обычно. Подписал документ, не читая. А это оказалась смета расходов на празднование дня летнего солнцестояния. Разумеется, мои ненаглядные придворные, зная некомпетентность Элмара в подобных вопросах, решили устроить себе праздник на всю катушку. И в карман что-то положить. А как же без этого? Ладно, я ему объясню, где присмотреть и где проверить, чтобы ничего не украли. А в остальном не урезать же теперь смету, раз подписано. Пусть будет праздник. Пусть подданные повеселятся. А то скоро роптать начнут, что у нас жить скучно. Хотя некоторых народных способов веселиться я напрочь не понимаю. «Это напиться и бить друг другу морды?» — улыбнулся Кантор, представив себе, как интеллектуальный господин вроде короля пытается понять такой способ веселиться. «Это тоже. В особенности вторую часть. Но в данный момент речь шла о моих придворных, и я имел в виду всего лишь танцы и турниры. Ох, как они меня раздражают!» А вот и несравненная Азиль почтила нас своим присутствием. — Здравствуй, милая. Ты сегодня дома? Нимфа, которая по обыкновению возникла в дверях бесшумно, как тень, одарила обоих волшебной улыбкой и опустилась рядом на ковер, изящно поджав босые ножки. «Последнее время я никуда не хожу, потому что Элмар каждый день возвращается расстроенный, и я ему нужна здесь. Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» — в один голос заявили оба пострадавших и одновременно рассмеялись. «Диего», — продолжала Азель, — «а Плакса к нам еще зайдет? Или вы с Алмаром напугали его так, что теперь он будет обходить наш дом десятой дорогой?» «Кто такой Плакса?» — насторожился король. «Это мой приятель из отдела пропаганды, который так любезно помогал мне с телепортацией», — пояснил Кантер, надеясь, что король поймет, о ком идет речь. А Азель, напротив, не поймет ничего лишнего. «Не беспокойся, Азель, обязательно зайдет. Он подождет, пока я немного поправлюсь и перестану кидаться на людей, а потом придет». «А где Ольга?» «Вышла в сад с эльфом пообщаться», — беззаботно сообщила нимфа, словно общение с эльфами было обычным пунктом Ольгиного распорядка дня. «Зачем?» «Как зачем? Чтобы уговорить его слезть с забора и не мелькать. А то сейчас Элмар придет, увидит и еще сильнее расстроится». «И что? Эльф поддается на подобные уговоры?» — заинтересовался король. «Как тебе сказать? В субботу Ольга просидела с ним на заборе часа три, выслушивая его жалобы и утешая его по мере возможности. Потом он все-таки ушел. То ли уговоры подействовали, то ли утешился немного, то ли просто спать захотел. А вчера опять явился. И Ольга с ним опять о чем-то беседовала, когда Диего ушел спать. Смотрю, он и сегодня исправно сидит на заборе. Может, теперь он специально приходит с Ольгой пообщаться? И как у Ольги сил хватает выслушивать его извращенские бредни, да еще и утешать, — проворчал Кантер. Я бы не выдержал. — Не думаю, что для нее это так трудно, — усмехнулся его величество. Как мне кажется, Ольга сочувствует влюбленному эльфу совершенно искренне, поскольку не находит ничего особенно страшного в любви одного мужчины к другому. В их мире с этим как-то проще. — Как в Галанте? — засмеялась Азель. Кантор мрачно выругался и от дальнейших комментариев воздержался. — Уж не ревнуешь ли ты? — поддел его король. — Не боишься ли, что эльф отобьет у тебя девушку? А то девушки они такие, им эльфы нравятся. — Да ну, фигню какую несете! — огрызнулся Кантор, поскольку с непутевого прадедушки вполне и такое могло статься. — Все равно ничего серьезного там не будет. В крайнем случае переспят разок, да и то я сомневаюсь, что Ольга ему настолько понравится. Эльфы жутко переборчивые. Одно непонятно. О чем там можно было 3 часа трепаться? — Не знаю, не знаю. Внезапно задумался король, о чем они там треплются с Ольгой, а вот о чем я бы с ним мог потрепаться. Интереснейшая идея, господа. Я вас покину 20 минут. Если придут Элмар и Кира, садитесь ужинать без меня. Я присоединюсь к вам позже. — Ты замерзла, — заботливо заметил Хоулиан, изящным движением сбрасывая куртку. — Вот, надень. «Спасибо», — смутилась Ольга, накинула эльфийскую одежку и, закутываясь, чуть не свалилась с ограды, на которой они сидели. «И как ты умудряешься отсюда не падать?» «Мне удобно», — мягко улыбнулся эльф и вновь печально уставился на окна дома. «К тому же влюбленным свойственно делать всякие глупости, в том числе сидеть на заборах. Я неоднократно видел, как то же самое делали люди». «Я так никогда не делала», — возразила Ольга. «Никогда я не сидела у Жака на заборе и не всматривалась в окна в надежде, что он выглянет. Это надо совсем себя не уважать, чтобы так за мужиком бегать». «Ты рассуждаешь, как женщина», — тихо засмеялся эльф, мимоходом тряхнув головой, отчего его роскошные волосы взметнулись блестящей волной, как у красоток из рекламных роликов, про всякие навороченные шампуни. А я говорю о мужчинах. Ольга немедленно представила себе, как Хулиан исполняет серенаду под балконом любимого мужчины, а Элмар выходит на балкон, застенчиво кутаясь в мантилью и прикрываясь веером, и бросает своему воздыхателю розочку. На этом она не выдержала и заржала, не дойдя до главного момента, когда обрушивается балкон. При этом, разумеется, опять чуть не съехала с ограды. Хулиан придержал ее за талию и заметил. — У тебя странное свойство во всем находить смешное. Что бы он, не дай бог, не подумал, что она смеется над его чувствами, Ольга немедленно описала ему воображаемую сцену у балкона, отчего эльф тоже захихикал. — Это ж надо такое придумать! Ты никогда не пробовала подрабатывать шутом? У тебя бы получилось. Ох уж эти люди! Напротив, на балконе я предпочел бы стоять сам и даже спрыгнуть оттуда в могучие объятия своего возлюбленного. Все-таки как это жестоко и несправедливо, когда на пути высоких чувств стоят всего лишь презренные, ничтожные вековые предрассудки, с которыми люди носятся, как курица с яйцом, и которые почему-то считают основами морали. «Попробуй взглянуть на это с другой стороны», — посоветовала Ольга. «Элмару просто не нравятся мужчины. Он не находит их сексуально привлекательными. Ну вот, к примеру, как толстых некрасивых теток». «Но я же красивый», — возразил Хулиан, тяжко и безнадежно вздыхая. «Но ты же мужчина!» «Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Что с того, что я мужчина? Двое мужчин могут провести время друг с другом ничуть не хуже, чем с дамами, если они не подвержены глупым предрассудкам». «Да что тебе, не с кем больше время провести? На Элмаре свет клином сошелся». «Люблю я его», — тоскливо вздохнул эльф и опять уставился на окна. «Не потому, что мне хочется мужчину, а потому, что он самый-самый-самый прекрасный, сильный, благородный, лучше всех. Я не встречал еще человека столь чистой души. Да что я тебе рассказываю? Ты ведь сама влюблялась и знаешь, что любовь — это нечто большее, чем просто половое влечение». — Да, знаю, — вздохнула Ольга и сочувственно погладила его по плечу. — Ну, не переживай так. Оно пройдет. У меня всегда проходило. Надо только смириться с неизбежным и потерпеть немного, пережить это все. А потом попадется тебе кто-то другой или другая. Такие вещи не проходят навсегда и полностью. Покачал головой ее безутешный собеседник и поднял глаза к небу. «Нам кажется, что проходят, а на самом деле что-то всегда остается. Крошечная, драгоценная крупинка воспоминаний, которая забивается в самый дальний уголок души и, тем не менее, делает нас лучше, а нашу жизнь светлее. Разве ты сама этого никогда не чувствовала?» — Не знаю, — напрягла память Ольга. — Сейчас я вспоминаю, как позорно ревела, а король утирал мне нос, и мне неловко и стыдно это вспоминать. — Не следует стыдиться слез любви, — проникновенно произнес эльф, устремляя на нее вдохновенный взор. Ольгу каждый раз словно мороз продирал, когда он вот так смотрел своими мерцающими волшебными глазищами. Это тоже прекрасно, как и все, что озарено любовью. — Все? — недоверчиво переспросила девушка. — Все. Начиная с обычного секса и заканчивая глупым, на твой взгляд, сидением на ограде. Ольга помолчала, переваривая очередное изречение и примеряя его к действительности. Какая-то доля истины в нем все же содержалась, хотя в сидении на заборе она по-прежнему не видела ничего прекрасного. Впрочем, если смотреть со стороны, изящный красавец-эльф смотрелся на этой ограде очень живописно. Может, в том и состоит вся прелесть, недоступная ее пониманию. «Все равно», — заявила она, найдя, наконец, слабое место в логике собеседника, — «можно было сделать умнее. Не признаваться в любви в первый же вечер, а тихо промолчать. Тогда бы Элмар от тебя не шарахался и не прятался, и тебе не надо было бы торчать под его окнами. Ходил бы в гости вместе со всеми и любовался на него, сколько влезет». «Я бы не смог», — вздохнул Хоулиан. «Быть рядом и ничем не выдать своих чувств? Да и не принято у нас их вообще скрывать. Сложно с вами людьми. Придумали себе массу условностей, и сами же от них страдаете». «А почему ты тогда к нам так неравнодушен, что к мужчинам, что к женщинам?» «Потому что вот такие у меня необычные предпочтения. У каждого есть свои предпочтения. Нечто только для себя ценное и только для себя понятное. Это все очень индивидуально и не всегда приобретает извращенные по вашим понятиям формы. Я, например, нашел то самое, что мне нужно, и оказалось, что это можно найти только среди людей. Мама говорит, извращенец. А сама-то... Впрочем, это ее личное дело». «Это ты к тому, что эльфы не растут такие, как Элмар?» — невольно улыбнулась Ольга. «Расти, может, и растут. Но такой мышечной массы не достигают, даже если специально качаться. И даже магия не помогает. Один мой друг пробовал, и у него ничего не получилось. А зачем это ему понадобилось?» «Я ему очень нравился, и он хотел сделать мне приятное». «Да». Не нашла другого комментария Ольга. «Так ведь здоровенных мужиков, наверное, полно на Альфе. Запросто, в любом гей-клубе. Или сейчас их там нет?» «Есть, конечно. Обычно там я и нахожу себе мужчин по вкусу. Но чтобы так влюбиться, лет 30 со мной такого не случалось. Нет, больше. Несравненная Габриэль. Как она была прелестна, юна и наивна! И как жаль, что этот период целомудренной неопытности так быстро проходит! Люди слишком быстро всему учатся, быстро взрослеют. Я тебе еще не надоел своими жалобами?» «Да нет, что ты! С тобой интересно!» Хоулиан улыбнулся. «Это потому, что я эльф?» «Я заметил, наши уши оказывают на людей некое магическое воздействие». «Дело вовсе не в ушах», — возразила Ольга. «К ним я уже привыкла. С тобой интересно поговорить. Ты как-то иначе мыслишь и такие странные вещи иногда выдаешь. И на тебя вообще приятно посмотреть. Но это уже так, между делом. Красивые и люди бывают». «Ах, Элмар!» Тяжко вздохнул эльф. «Вот-вот, на Элмара я тоже всегда любуюсь». «О, это естественно. Я заметил, он очень нравится женщинам. Хотя эльфийки не нашли бы в нем ничего привлекательного. Не понимают истинной мужской красоты». «Хулиан, а какие они, эльфийки?» «Разные. Бывают, как ты. Есть и более фигуристые». «Что, эльфийки бывают вот такие?» — изумилась Ольга, демонстративно похлопав себя по той самой плоскости, которая доставляла ей столько огорчений. «Говорят, они настолько прекрасны, что человеки с ума сходят? Или это барды, как обычно, перестарались?» «Красота не заключена в некой конкретной черте». «А в чем?» «В гармонии и в умении себя показать, как вы это называете. Вот взгляни, к примеру, на меня. Что ты видишь первым делом?» «У тебя шикарные волосы!» — немедленно восхитилась Ольга. «Верно. Именно поэтому я и забочусь о том, чтобы их замечали в первую очередь. Волосы, фигуру, глаза. Уши у меня тоже очень милые по эльфийским меркам. А теперь перешагни через владеющее тобой очарование и рассмотри пристально. Могу поспорить, человек с таким носом, как у меня, был бы тебе неприятен. А ты даже не замечаешь, какой формы у меня нос. Ольга потрясенно уставилась на предмет обсуждения, только сейчас сообразив, что действительно никогда не любила вот такие остренькие лисьи носики, и что действительно до сих пор ничего не замечала. Да и подбородок тоже не особенно. Руки откровенно женские, хотя руки особого значения не имеют. От этого эльфа и так голубизной несет за версту. — А как вы это делаете? Тут же заинтересовалась она, не особо, впрочем, надеясь, что у нее получится так же. — Это магия или что-то другое? — Но точно не иллюзия, я к ним не восприимчива. — Нет, конечно, это не иллюзия и вообще не магия. Это искусство в некоторой степени доступное людям. Только они слишком мало живут, чтобы успеть довести его до совершенства. Ты не замечала, что... Прошу прощения, глупость чуть не сказал. Ты слышала о таком парадоксе? Эльфы после 50 намного красивее, чем были, скажем, в 17. А эльфы-дети вообще часто не симпатичные, гадкие утята. То есть в молодости вы такие, как есть, а с возрастом учитесь казаться лучше? Совершенно верно. Могу только добавить, что женщины учатся быстрее. Значит, — улыбнулась Ольга, — Мафей и Плакса с возрастом еще похорошеют? Они, по-моему, и так лапочки. У них были очень красивые матери-люди. Но даже в этом случае. К примеру, у Мафея уши далеки от совершенства. Только люди в этом не разбираются. А мой милый мальчик, как это ни прискорбно, не вышел ростом. И сейчас все это видят и замечают. В частности, дама его сердца, которая выше его на полголовы и очень по этому поводу переживает. А вот лет через 50 он не станет ни на палец выше, но замечать себе печальный недостаток перестанут. — Ольга, мне кажется, ты намерена попросить меня быть твоим наставником. — Не надо. Очень тебя прошу. Я никуда не годный педагог. И я даже сам не вполне осознаю, как у меня это получается. Могу только дать совет. Выясни, что в тебе больше всего нравится людям. И именно в это вкладывай свой свет. — Какой свет? — тоскливо подумала Ольга, но показаться полной дурочкой не рискнула. — Что, просто так поспрашивать? — вздохнула она. — Но всем нравится в основном мой характер, моя забавная речь. В общем, что угодно, только не внешность. Хаулиан тихо засмеялся. Мужчина, который делит с тобой ложе, не может любить тебе только веселый нрав и забавную речь, чтобы он сам по этому поводу не говорил. Да ну, его спрашивать бесполезно. Он от всего тащится. Даже отсутствующий бюст где-то находит. Вот видишь? Глаза эльфа озорно сверкнули. Значит, и у тебя работает. А если ты стесняешься спрашивать людей или сомневаешься в честности их ответов? Он хитро прищурился и оглядел Ольгу с головы до ног. У тебя очень приятный цвет волос, что может отчасти компенсировать их скудный объем. Красивая шея, которую надо только научиться держать. Тонкая талия и весьма-весьма соблазнительная попка, почти как у эльфийки. — Шуточки у тебя озабоченные! — рассмеялась Ольга. — Это вовсе не шутка. Юные эльфийки действительно часто обладают такой же фигурой, как у тебя. — А что тебя в них не устраивает, что тебя так тянет к людям? Или эльфийки даже с возрастом не дорастают до таких форм, как у Камиллы? Ну, там лифчики 5-го размера и все такое. — Камилла! — поморщился Хаулиан. Это людям она кажется непревзойденной. Или такому мальчишке, как Мафей. Нет, я, конечно, с уважением отношусь ко всякому мастерству. А ее мастерство не вызывает сомнений. Но сама подумай. Мне 117 лет. Что нового мне может показать Камилла? А размер груди, если ты об этом, для меня не имеет значения. — А что имеет? — То, чего невозможно получить ни от одной эльфийки. Ты не можешь себе представить какой-то изысканный восторг, сорвать завесу целомудрия с юной девы, не знавшей мужских ласк, пробудить в ней неизведанные прежде чувства, заставить впервые в жизни содрогаться от наслаждения в твоих объятиях. — Постой, — растерялась Ольга, — но разве так трудно найти нетронутую эльфийку? — Можно. Но это уже будет растление малолетних. — Они так рано начинают! Их сопливые сверстники не оставляют старшим никаких шансов. К тому же у людей есть одна анатомическая особенность, которой нет у нас. Ваши женщины запечатаны самой природой, как бутылка дорогого вина. И когда срываешь эту печать... Извини, я увлекся. Я всегда увлекаюсь, когда говорю о таких вещах. И могу говорить сколько угодно, а тебе это все равно не понять. Ты стоишь по другую сторону. — Это в смысле, я женщина? — Да. И ты видишь это совсем иначе. Как я уже сказал, с другой стороны. Жаль, что я не встретил тебя раньше. Сейчас мой непутевый правнук уже успел основательно тебя испортить. — Диего твой правнук? — А он тебе не говорил? Он говорил, что у него прадед эльф, но не уточнял, что это ты. А что же ты к нему не заходишь? Во-первых, мы практически не знакомы. А во-вторых, не думаю, что Элмар будет рад моему присутствию в доме. Совершенно верно, — спокойно заметили снизу. Можно сказать, он будет просто в отчаянии. Добрый вечер, господа и дамы. Ой! Ольга подпрыгнула от неожиданности и опять чуть не свалилась. — Ваше Величество! Разве можно так подкрадываться? — Извини, я полагал, что ты слышишь. Неужели я подошел настолько бесшумно? — Нет, конечно, — тихо засмеялся эльф. — Добрый вечер и тебе, Шилар. Я слышал, как ты подошел. А Ольга, видимо, увлеклась беседой. Ты тоже хочешь почитать мне нотации и попросить не сидеть здесь? Или же, подобно Ольге, постичь искусство быть неотразимым? И не боишься, что о тебе что-то не то подумают? А то остальные мужчины боятся. Ольга, ты подумаешь обо мне что-то не то? С усмешкой поинтересовался король, подходя ближе. Вы как скажете, засмеялась Ольга. Лучше смотрите, чтобы Кира не приревновала. А то она как раз может не то подумать и начнет за бедным Хаулианом с мечом гоняться. Разве что поверит моим подтверждениям, что вы остались ей верны, несмотря на неземную красоту вашего собеседника. Только не надо читать ему нотации. Я и так его уже второй день достаю. Полагаю, нотации здесь будут бесполезны, — серьезно сообщил король. Да и не за этим я, собственно, пришел. У меня есть небольшое дело, и я был бы счастлив, если бы господин Хаулиан уделил мне четверть часа для серьезного разговора. Присаживайся, — без особого энтузиазма предложил эльф, небрежно хлопнув ладонью по ограде. Извините, не здесь. Разговор конфиденциальный. Я предпочел бы более уединенное место, где нас не подслушает какой-нибудь садовник или случайный прохожий. Даже так? А о чем же? О международной политике, — печально вздохнул король. Мне бы очень хотелось побеседовать с вами о вещах более приятных и интересных. Но, увы, на первом месте все же политика, будь она неладна. Вы не возражаете? «Не понимаю, какое я имею отношение к политике», — слегка удивился эльф. «Но ты меня заинтриговал. Кстати, у нас не принято обращаться друг к другу во множественном числе». «Спасибо, я постоянно забываю. Что ж, в таком случае поможем даме спуститься и...» «Куда отправимся?» «Есть одно место», — улыбнулся Хаулиан. Там нас никто не подслушает и даже не увидит, так что твоя репутация не пострадает. — О, моя бедная репутация! — засмеялся король. — По-моему, ее уже ничем не испортишь. Чего обо мне только не говорили. — Не прибедняйтесь, ваше величество! — возразила Ольга, возвращая эльфу его курточку и спрыгивая с ограды. — Сейчас о вас слагают романтические баллады все барды королевства! — Не знаю, стоит ли радоваться этому факту. Во-первых, упомянутые баллады часто страдают полным отсутствием литературной ценности и даже элементарного вкуса. Во-вторых, именно из-за них пошли слухи, будто я умер, а меня то ли подменили, то ли оживили. После столь занимательной свадьбы народ начал любить меня больше, чем следует. И это вызвало определенную активность неких враждебных сил. Хотелось бы точно знать, мистралица это или кто-то еще. Конечно, мою возросшую популярность следовало как-то поумерить, отсюда и свежие сплетни. Ладно, этим займусь отдельно. А пока у нас другое дело. Ольга, скажи там, чтобы не беспокоились, я скоро буду. Если появится голодный Элмар, садитесь ужинать без меня, я присоединюсь к вам позже.